Кто я, кто мы? Герой моего повествования — Павел Белобрысов. Но повествуя о нем, о событиях, в которых мы с ним участвовали, о людях, с которыми мы были знакомы, мне неизбежно придется упоминать о себе. И довольно часто. И поскольку я вынужден присутствовать в своем повествовании, позвольте представиться вам, уважаемый читатель. Я. Имя Степан. Отчество Архипч. Фамилия семейная Данников. Фамилия личная Кортиков. Некоторые земляне, достигнув зрелого возраста, берут себе добавочную личную фамилию. Обычно в ней отражаются их профессиональные интересы. Чаще всего так поступают дети чем-либо знаменитых родителей, дабы избежать обвинения в нескромности. Год рождения 2113. Место рождения Ленинград. Образование высшее. Профессия воист. Напомню, что слово «воист» возникло из слияния двух слогов «во-енный» и «ист-орик». Смысл его неоднозначен. Кроме понятия «воин», «воитель», в нем звучит и корень слова «истина». Это слово отражает смысл нашей деятельности. На мирной земле мы изучаем историю минувших войн, строго придерживаясь научной истины. Попробую кратко очертить круг наших обязанностей. Мы, первое, пишем научные труды и издаем книги и реферативные журналы по военной истории Земли. Второе, преподаем в школах и вузах военную историю и, добавлю, воюем с управлением средней и высшей школы за увеличение количества учебных часов. Их выделено нам, по сравнению с другими дисциплинами, ничтожно мало. Третье. Курируем военные музеи и следим за сохранностью военно-исторических памятников. Четвертое. Проводим изыскания в военных архивах. Пятое. Организуем раскопки древних фортификационных сооружений. Шестое. Консультируем и рецензируем поэтов, прозаиков, видеодраматургов, живописцев, скульпторов, композиторов, творящих на военно-историческую тему или частично затрагивающих эту тему в своем творчестве. Добавлю к всему, что на воистов возложена некая оборонная миссия. Не буду останавливаться на ее деталях, они секретны, но смею заверить уважаемого читателя, что в случае нападения на нашу планету агрессору будет дан должный отпор. Возможность нападения на Землю какой-либо инопланетной воинственной цивилизации ничтожна, однако она все же есть, и это надо учитывать, и это учтено. Что должен знать воист? Он должен знать всемирную военную историю, стратегию, тактику, боевые уставы всех армий прошлого, все роды оружия, баллистику, химию взрывчатых веществ, атомную физику, основы кораблевождения, авиационное дело, сопромат, картографию, интендантское дело, геральдику и еще много-много другого. Как стать воистом? После окончания средней школы надо подать заявление на военно-исторический факультет. Воистфаки имеются при университетах, но не при каждом, а лишь при 11 на всей планете. Срок обучения 12 лет. На 7-м курсе студент получает звание сержанта военной истории и начинает специализироваться в избранной отрасли. Сдав выпускной экзамен, он становится лейтенантом военной истории. Далее, при отсутствии порочащих обстоятельств, воист повышается в звании через каждые 5 лет. Напомню, что пункт 17 устава воистов гласит: «В случае малейшего проявления жестокости по отношению к людям, животным или обитателям иных планет, воист подлежит разжалованию». Сколько воистов на Земле? Нас более 7 тысяч. благодаря отсутствию войн и успехам геронтологии, некоторые воисты доживают до весьма преклонных лет и весьма высоких чинов. Мы гордимся, что в нашем содружестве числится 87 генералов и 54 адмирала. Правда, это дало повод одному журналисту сострить, что у нас на каждого капрала 4 генерала. Однако далеко не все воисты — долгожители. Среднестатистическая длительность жизни воиста значительно короче, нежели у остальных землян, ибо один из пунктов нашего устава гласит: воист не должен уходить от опасности. Приведу два примера. Во времена Великого африканского землетрясения 2102 года первыми в эпицентр событий прибыли спасательные бригады воистов, чтобы оказать помощь пострадавшим, хоть отлично знали, что ожидается второй вал. Они спасли не 1000 человек, но сами потеряли 317. Во время большой чумы на Клио, планете второго пояса, туда были переброшены, наряду с высокоспециализированным земным медперсоналом, 1700 добровольцев-воистов. Они работали там как братья милосердия, 256 из них похоронены на Клио. Поступить на воист-фак не очень-то просто. Ведь пункт второй нашего устава читается так: на мирной земле и выше воист обязан быть носителем лучших человеческих и воинских качеств. Помимо усложненного экзамена по многим отраслям знаний, испытуемым даются особые тесты. Проводятся испытания на выносливость, на памятливость, на способность взаимовыручки на суше, на море, в воздухе и в космическом пространстве. Особое внимание уделяется способности испытуемого к разумным и хладнокровным действиям при летальной опасности. Строгость приемных испытаний не смягчается даже в случае недобора. Не утаю, недобор на наши факультеты явление не столь уж редкое. Одних отпугивает строгость испытаний, других — долгий срок обучения. Некоторые считают военную историю наукой бесперспективной. Но пора упомянуть и о наших прерогативах. Мы, воисты, единственные люди на земле, имеющие право носить военную форму. Более того, по общепланетным праздникам мы можем ходить с оружием, взятым под честное слово, из музейных фондов. Есть у нас еще одна привилегия. При комплектовании космических экспедиций воисты в возрасте до 50 лет, при наличии у них второй специальности или хобби, отвечающего задачам данной экспедиции, освобождаются от специспытаний. Это объясняется просто. Ведь при поступлении на воист-фак человек проходит более жесткую проверку в смысле умственных, моральных и физических качеств, нежели рядовой претендент на полет в космос. Руководители космоэкспедиции весьма охотно включают нас в состав своих групп, ибо знают, воист не подведет и в случае опасности примет удар на себя, выручая товарищей. И пусть над нами порой подшучивают, приводя уже упомянутую мною шутку о капралах и генералах, но гораздо чаще, желая кого-либо похвалить, говорят: он смел, как воист. И каждый землянин со школьных лет знает стихотворение известного поэта Парнасова, первая строка которого звучит так: «Воисты, рыцари земли». Как и почему я стал воистом? Во всяком случае, не по наследственной линии. Моя мать, Агриппина Васильевна Догова-Данникова, ветеринар-невропатолог. Мой отец, Архип Викторович Данников, вошел в историю как биотехнолог сапожного дела. Вечные сапоги Данникова, в просторечии «вечсабданы», известны не только на Земле, но и на других планетах, где разумные существа передвигаются при помощи своих конечностей. Шестиногие аборигены планеты Феникс, Поверхность, которая отличается острозернистой каменистой структурой и обилием пресмыкающихся, воздвигли в честь моего отца пилон благодарности. Некоторые земные франты и франтихи к вечсабданам относятся пренебрежительно, но большинство землян носит их охотно. Вечсабданы изготовляют из активной биомассы, имеющей способность самоочищаться, самовосстанавливаться и саморазвиваться за счет окружающей среды и тепловой энергии, выделяемой человеком при ходьбе. Они увеличиваются синхронно с ростом ног своего владельца, и практически одна пара вечсабданов может служить человеку с его отроческих лет и до глубокой старости. Если взглянуть на остальную мою родню, то и там воистов нет. Тетка по материнской линии, Забава Васильевна Струнникова, учительница музыки. Дядя Глеб Васильевич Путейцев, инженер. А дяде по отцу, Фоме Викторовиче Благовоньеве, позже я расскажу подробнее, пока же сообщу, что и он не воист. Он талантливый композитор парфюмерной промышленности и теоретик ароматологии. Его перу принадлежит солидный, но малоизвестный труд «Запахи в судьбе великих людей прошлого». В дни моего детства и юности дядя Дух, так прозвала дядю моя сестрица Глафира, за его пристрастие к духам и всяческим ароматам, постоянно обитал в нашей квартире на Лахтинской набережной, ибо был одинок. Жена покинула дядю из-за его чудачеств. Он неоднократно проводил с моей сестрой и со мной просветительские беседы о запахах, надеясь, что мы пойдем по его стопам. Но сестру интересовало швейное дело, меня же тянуло ко всему морскому. Когда мне исполнилось 10 лет, я вступил в яхт-клуб на Петровской косе и там научился ходить под парусами. Позже я владел навигационным делом уже в океанском масштабе. Однако парусный спорт всегда интересовал меня чисто практически. А как будущего воиста меня с детства влекли к себе корабли после парусной эпохи. Еще в ранние свои школьные годы я стал частым посетителем военно-морского музея. Там я запоминал внешний вид моделей броненосцев и дредноутов, а затем в помещении школьного кружка моделистов воспроизводил корабли в материале. Причем старался делать это с большой точностью. Не из хвастовства, а для внесения ясности сообщаю, что память у меня 11,8 по 12-бальной шкале Гроттера Усачевой, и что, взглянув на пульсационный стенд Любченко, я могу затем нарисовать, повторяя все цвета и оттенки, 49 геометрических фигур из 50. Эти параметры памяти даже несколько выше тех, которые необходимы, разумеется, при наличии всех прочих требуемых данных для поступления на воистфак. Вначале мой интерес простирался только на внешние формы кораблей, на их обводы, палубные надстройки, барбеты и орудийные башни. Но затем моя любознательность обратилась на технологию, на старинные судовые двигатели, на внутрисудовые коммуникации, на проблемы живучести кораблей. А потом, как-то незаметно для самого себя, я перешел к чтению военно-исторических книг, где разбирались действия флотов. Причем с особым тщанием штудировал те труды, где речь шла о битвах эскадр после парусной эпохи. Будучи учеником 8 класса, я написал статью «Бой неиспользованных возможностей. Просчеты британского командования в морском сражении у Доггер-Банки 24 января 1915 года». Я пытался доказать, что если бы английская эскадра не потратила даром времени на добивание германского броненосного крейсера «Блюхер», который был уже серьезно поврежден, потерял устойчивость и фактически утратил значение как боевая единица, а продолжала бы преследование кайзеровской эскадры, то британцы, имея перевес в линейных крейсерах, могли бы развить значительно оперативный успех, который в дальнейшем ходе морской войны положительно сказался бы на всех действиях Гранд-флита. Эту статью, сопроводив ее начерченными мной уже схемами, я послал адмиралу военной истории Кубрикову и с трепетом стал ждать его отзыва. Я никак не предполагал, что отклик последует столь быстро. Через два дня, в воскресенье, 5 июня 2128 года, эту дату я запомнила всю жизнь, адмирал связался со мной по альфа-тону. Стоя в нашей гостиной перед альф-экраном, я впервые увидал Кубрикова так близко. Он казался моложе своих лет. Свежевыбритое лицо его дышало энергией, пахло от него каким-то очень приятным одеколоном. Он сказал, что через 28 минут посетит меня лично. Когда изображение померкло, у меня мелькнула мысль, уж не сон ли это. Но, к счастью, то была явь. В этом я убедился, когда в гостиную вошел дядя-дух. «Пахнет парфюмом», — заявил он. Затем, вытянув шею, он шумом вдохнул воздух и, выдохнув его, изрек. «Одеколон «Вечерний бриз». Автор композиции Марфа Полуянова «День разлития эссенции 18 или 19 декабря минувшего года. Рецептурных нарушений не ощущаю. Парфюм не дурной. Одобряю твой вкус». «Это не мой вкус!» — воскликнул я. «Это вкус адмирала Кубрикова. Он только что беседовал со мной по альфа-тону. И представь себе, он направляется сюда». Известие это дядя Дух воспринял без должного восторга. Он не одобрял моего увлечения военно-морской историей. «Только адмиралов нам здесь не хватало», — ворчливо произнес он. «Удивляюсь, как-то ВЭК не жалеет сотен тысяч уфедов на эту чудаческую ассоциацию воистов. А проект моей установки...» Проект, сулящий людям душистую радость, был безжалостно зарублен, как якобы бесполезный. С этими словами он нервным шагом покинул гостиную, направляясь в свою комнату-лабораторию. ВЭК. Всемирный экономический кворум. УУУФЭД. В просторечии УФЭД. Условная универсальная учетно-финансовая единица. После отмены денег в мировом масштабе в УФЭДах исчисляется количество труда и энергии, затрачиваемое на что-либо. В те дни дядя Дух был в большой обиде. Только что отклонили проект его пульверизационной установки. Композиционный замысел дяди заключался в том, что каждую улицу Ленинграда надо снабдить постоянным индивидуальным запахом. Помимо сооружения огромной сети микротрубопроводов и мощных нагнетательных установок, осуществление этой идеи потребовало бы создания нового парфюмерного комбината. К тому же и сама суть творческого замысла не встретила сочувствия среди горожан и даже вызвала насмешки. Проект был отвергнут. В назначенное время к причальному балкону нашей квартиры плавно подлетел серый, окрашенный под цвет старинного военно-морского судна, одноместный дирижабль. Поймав швартовый конец, я ловко закрепил его в магнитном держателе и выдвинул трап. Адмирал в скромном темно-синем кителе сошел на балкон, пожал мне руку и сказал, что хотел бы представиться моим родителям. Я ответил, что их, к сожалению, нет дома. Отец в командировке на планете Диамант. Мать же срочно вылетела в другой конец города, на Фонтанку. У одного из ее пациентов, престарелого пуделя, острый приступ пресенильной меланхолии. Посочувствовав бедному животному, Арсений Тихонович последовал со мной в мою комнату. «Я сделал тут кое-какие пометки», — заявил он, кладя на стол рукопись. «В целом статья свидетельствует о вашей начитанности, однако концепция не нова. Нечто подобное высказывали в свое время Корендорф, Лоули, Щукинбарский. Я лично придерживаюсь в данном вопросе несколько иной точки зрения и вообще считаю, что права древняя поговорка «легко быть стратегом после боя». В дальнейших своих исследованиях вы должны учитывать, что в ходе сражения на флотоводца влияет очень много составляющих. Например, надо иметь в виду, что на исходе Доггербанкского боя у контр-адмирала Мура произошла путаница с расшифровкой радиограммы, посланной ему вице-адмиралом Битти. Не следует исключать и того, что главные силы германского флота могли подойти на подмогу эскадре Хиппера, и Мур, вероятно, опасался этого. Теперь я понимаю, что статья моя не самостоятельна, легковесна, и воисто из меня не получится. Сокрушенно произнес я, выдавая тем самым свою сокровенную мечту. «Нет, не отчаивайтесь», — твердо сказал адмирал. «Я чую в вас военно-историческую хватку. Наращивайте знания, укрепляйте себя физически и нравственно и упорно держите курс к намеченной цели». Арсений Тихонович беседовал со мной в течение часа, и за это время я проникся верой в себя на всю свою жизнь. В тот же день я сообщил матери, что решил стать воистом. Она отнеслась к моему решению весьма сдержанно, но отговаривать не стала, и отец в дальнейшем не чинил мне препятствий. Что касается дяди Духа, то он перестал со мной здороваться.